Все чаще попадались полностью покинутые деревни, а ближе к вечеру я забежал в практически пустой городок. Здесь было открыто всего несколько продуктовых лавок, а также большая, принадлежащая государству гостиница с работающей таверной. Отказывать себе в удовольствии поесть горячей еды и поспать на удобной постели я, разумеется, не стал, так как по всему выходило, что в ближайшее время другой такой возможности не представится. Военные поинтересовались, кто я, но после демонстрации пропуска, подписанного сразу несколькими уважаемыми людьми, отстали. Несмотря на почти сутки бега, после шестичасового сна я полностью восстановился и продолжил путь, когда снова стемнело. Еще через 3 часа виза сообщила, что нашла лагерь бандитов. «Засада?» – уточнил я. «Да хрен знает». Полетала вдоль дорог, никого не увидела. А сам лагерь километрах в 2 в лесу. Там рыл 50. Может, это просто люди идут куда-то. Может. Вот только эти люди держат связанными еще 10 людей. У тех на головах мешки, и их сильно бьют. Хм, интересно. И то, что надо, чтобы отвлечься от монотонной дороги. Мне же ничего не мешает прокрасться и выяснить, в чем дело. Если это какие-то местечковые разборки, пройду мимо, а если все-таки бандиты, то можно пополнить очковый запас. Вода с веток капала на капюшон плаща, а я шел все медленнее и медленнее. И все потому, что уже вплотную приблизился к разбитому в лесу лагерю. Кто бы это ни был, они особо не скрывались. Под тентами горело сразу несколько костров, а вот сами люди преимущественно столпились вокруг поляны, на которой шло основное действо. Под гогот множество глоток кого-то били и допрашивали. Мне стоило определенных усилий пробраться сквозь лагерь так, чтобы меня случайно кто-то не зацепил, и при этом найти место, с которого будет хорошо видно все происходящее. Вот, здесь неплохо. Я встал под раскидистым деревом и стал присматриваться. Некоторые пленники сидели или лежали, как и сообщила виза, с мешками на головах, а вот один стоял спиной ко мне со связанными за спиной руками и по пояс голый. Самое любопытное, что, судя по фигуре, он был гномом. «Где они, сука?» – заорал здоровый человек и вбил кулак в живот пленнику. Тот согнулся и упал. «Все равно ты все расскажешь, ублюдок. Твои уроды тебя никогда не найдут». Свои слова человек сопровождал сильными пинками. Гном переносил побои стойко и лишь что-то тихо рычал. «Вылечить!» – крикнул экзекутор своим помощникам. «Давайте пока следующего». Избитого оттащили и прислонили к дереву, а на его место поставили другого пленника и сдернули с него мешок. Но я на него не смотрел, так как мой взгляд был прикован к лицу избитого гнома. Очень, сука, знакомому лицу. Это был никто иной, как обладатель колоссального объема ценной и полезной информации и связи, а также главный специалист по решению юридических вопросов Центрального Крис-Прыжи. Это же надо, встретить такого человека, а точнее гнома, в таком месте и в такой деликатной ситуации. Самое интересное, что те, кто его бьют, вполне могут быть гораздо более добропорядочными и разумными, чем он сам, и просто тупо их перебить, чтобы его спасти, затея хреновая. Да, мне приходилось иметь с ним дела, но это было просто стечение обстоятельств. Так-то в его добродетели, вернее, ее отсутствии, я ни чуточки не сомневался. Но при этом, если и есть человек, который может ответить на важные для меня вопросы, то вон он, сплевывает кровь и бешено смотрит на всех окружающих, будто пытаясь запомнить их лица, чтобы впоследствии отомстить. Да, дела. Тут главное, чтобы его прямо сейчас не прирезали. Тогда максимум, что я смогу сделать, если будет достаточно доказательств того, что эти ребята плохие, это отомстить за его смерть. Кстати, чего тупить-то? Пора заняться сбором информации. Благо скрытность предоставляет для этого все возможности. Следующие 2 часа я бродил по лагерю, одновременно следя как за самим допросом на поляне, так и прислушиваясь к разговорам между отдельными людьми. После этого вернулся в лес и уселся под деревом, чтобы составить план. Собранной информации мне хватило с головой. Крисп слишком хорошо обустроился в Шринанте и вместо того, чтобы свалить к родичам в Северные горы, на свою беду решил двинуть на юг и осесть в одном из местных городов, который, по его сведениям, орки брать не планировали. К слову, такие сведения рыжий юрист мог получить только от тех самых ребят, с которыми имел отношение он, что давало мне дополнительную мотивацию с ним переговорить по душам. То, что гном решил остаться в империи, не понравилось кому-то из его конкурентов, а то и вообще всем. И вот перед самым отъездом, При поддержке кого-то из них, группа предателей из окружения Криспа устроила какую-то сложную многоходовочку. Они сумели отвлечь остальных людей юриста, а его самого захватить и по реке увезти из города. Того, разумеется, искали, и поэтому похитители окольными путями в течение нескольких дней, запутывая следы, увозили Криспа все дальше. Теперь же гнома и захваченных с ним подчиненных допрашивали обо всем подряд. Сведения, хранящиеся в его голове, стоили поистине баснословных денег. Короче, я стал свидетелем банального, но очень крупного передела сфер влияния. Козлами были что те, что эти. И что характерно, нашествие орков всех беспокоило лишь в том контексте, что уменьшились объемы продаж, количество предоставляемых услуг и нарушились логистические цепочки. Хотелось бы расспросить всех этих уродов, что они будут делать, если империя перестанет существовать, но на самом деле ответ я знал заранее. Приспособиться, как крысы или тараканы, им по хрену где жить, лишь бы была еда. Ладно, это все лирика, навеянная той мерзостью, которую я услышал за последние 2 часа. Пора переходить к практическим вопросам. И тут все очень просто. Из 2 гадюк, чисто из личных эгоистических соображений, я пока выберу ту, с которой уже знаком. Это еще выше поднимет мой авторитет, и в случае нужды Криспа можно будет попросить о чем-то реально нужном. Таким образом, волей-неволей он совершит хороший поступок, да и убить при необходимости проще того, к кому ты сумел втереться в доверие. С этим ясно, что по деталям, выкосить всех, в одно лицо будет сложновато. Прошлой ночью разбойники были и уровнем ниже, и экипировкой не могли похвастаться, да и меньше их было раза в 2, эти же значительно сильнее. Значит, надо освобождать пленников и дальше уже по обстоятельствам. Эх, опять та же проблема, вместо 2 минут неуязвимости я могу использовать только 1 за человека. Да пофиг, делать все равно нечего. Упускать возможность поговорить с Криспом нельзя. А если он не станет мне отвечать, то прирежу его тоже, и дело с концом. Может, выпадет чего-нибудь стоящее. Минут 15 я еще обдумывал нюансы, а потом вернулся в лагерь. Фокус с ядом тут не прокатит. Пленники на виду, и если начнется массовое отравление, то те, кого оно не затронет, будут охранять именно их, или убьют, что вероятнее. Зато может сработать усыпляющее зелье. Правда, в воду его лить нельзя, ее могут дать Криспу и его людям, а вот в вино можно, а его тут разливают из бочки, видимо принесенной кем-то с большим инвентарем. Апа, ее как раз заменяют на новую. Самое время подсыпать туда кое-чего. Достаточно сложно проковырять в деревянной бочке незаметную дыру, когда к ней кто-то постоянно подходит, а потом стоит и ждет, пока в его кружку нальется достаточное количество спиртного. Но, благодаря дождю, скрывающему все посторонние звуки, я справился. Дальше оставалось только ждать. Первых людей стало клонить в сон где-то через час. Дозу я рассчитал верно, и они не просто отрубались на месте, а начинали активно зевать и успевали разойтись по своим местам. Учитывая поздний час, это не выглядело подозрительно. К тому же запал экзекуторов тоже уже угас, и они вели допрос чисто на автомате и без какого-то энтузиазма. К слову, ни Крисп, ни его люди ни на один вопрос не ответили, хотя доставалось им, мягко говоря, прилично. «Ладно, уроды», широко зевая, объявил главный следователь. «Ночь вам на размышления, а если завтра не будет четких ответов, то в ход пойдут разные интересные предметы, раскаленные. Ты же знаешь, куда они вставляются, рыжий. Даже если Крисп и знал, то не сказал». Вместо этого он сплюнул на землю сгусток крови. Через полчаса большая часть лагеря спала, закутавшись в непромокаемые плащи. На ногах осталось человек 20, но они активно бухали, и снотворное вот-вот должно было подействовать и на них. «Эй, Брусич, ты чего уснул?» Один из бандитов встал и направился к растянувшемуся на земле товарищу. «Тебя же поставили за этими мудаками следить». Брусич храпел и на слова не реагировал. «Вот урод», — говорящий пнул лежащего носком ботинка. «Да что ты паришься, зад», — заговорил другой. «Они связанные все равно, и магическая глушилка у каждого на шее. Апа, а вот это важно, и здорово. Магические глушилки настолько редкие и запрещенные к применению штуки, что даже на черном рынке их хрен найдешь. Эти артефакты некоторое время не дают пользоваться магией и умениями и открывать инвентарь. Когда я попал в местную тюрягу в Центральном, сами камеры были заколдованы аналогичной магией. Только там это делала система и накладывала ограничения по заранее заданному алгоритму, а эти штуки блокировали все, и могли их изготавливать только топовые ремесленники из очень редких и дорогих материалов. И если их на этом поймают, то результат один – смертная казнь. «Должен быть порядок», – заявил Зат и тоже зевнул. «Вот проснется завтра Грынч и всем таких люлей вставит, мало не покажется. Ну я послежу, расслабься, налей лучше. Не, что-то меня тоже рубит». Зат, покачиваясь, сделал несколько шагов и буквально рухнул на землю. «Слушай, Веня», – вдруг резко вскочил плечистый коренастый боец. «А чего это все так резко отрубились? Обычно до утра половина сидит». «Ну вот, нашелся смекалистый. Я уже было понадеялся, что все заснут». «Зат, Зат, что с тобой?» Веня, худощавый мужик лет 35, подскочил к последнему упавшему и изо всех сил стал трясти его за плечо. Потом обернулся к смекалистому. «Смич, это ненормально. Он должен был проснуться. Среди оставшихся на ногах началась кутерьма, но я не торопился. Все равно они уже поняли, что дело нечисто. Зато некоторые из них уже широко зевают и совсем скоро тоже уйдут в царство Морфея». Крисп, которому на голову почему-то не надели мешок, с интересом наблюдал за происходящим и, наклонившись к своим людям, что-то одними губами шептал. Видимо, он понял, что происходящее связано с ним. К сожалению, об этом догадались и его враги. «Оружие к бою, окружай рыжего», — скомандовал смекалистый Смич. «Вот теперь пора». Одним глотком я выпил экстракт из крови внешников и, почувствовав уже знакомый прилив силы и замедления времени, в несколько прыжков оказался за спиной отставшего бойца. Убийство истине, и копье входит ему в спину. Потом по классике превратился в человека и врубил каменную кожу. Минута пошла. Вероятно, это выглядело эффектно. Из полумрака вдруг выскакивает хрен знает кто в маске, шлеме, с мечом и копьем и с криком «На-а!» бросается на превосходящих количеством противников. Оружие засверкало в свете костров. До того, как мне первый раз прилетело лезвием в лицо, я зарубил уже двоих. Они оказались 24-ми уровнями и отзеркалить каменную кожу не могли. Так что моей единственной задачей было перебить их быстро, при этом не использовать атакующую магию и не светить визу. Этим ребятам точно не следует пока знать всех моих возможностей. И получалось вполне неплохо. Копье поражало цель не всегда, а вот меч судьбы, поднявшийся вместе со мной до 19 уровня, рубил доспехи и следом за ними плоть на ура. Да, хорошая база по умениям, улучшенная серьезными артефактами, это сильно. Четверка бойцов, включая Смитча и Веню, встали плотным строем и, сомкнув щиты, выставили оружие. Большим прыжком я зашел им во фланг и активировал таран. Они разлетелись как кегли. Остальные противники осознали, что поразить меня не могут, и бросились в рассыпную. Двоих из них достали мои стрелы. «Развяжи нас!» Перекрывая шум дождя, крикнул Крисп. «Вот, блин, командир хренов, и без тебя бы разобрался». Я добил двух пытающихся встать противников и только после этого быстро разрезал связывающие пленников веревки, предварительно сняв с их шеи и убрав в инвентарь магические глушилки. Крисп смотрел за моими манипуляциями, подняв бровь, но никак не комментировал. Должно быть, осознал, что перед ним не один из его подчиненных. Освобожденные люди бросились к поверженным мучителям и принялись их раздевать. Среди них оказался и маг, который сразу же приступил к лечению. «Сколько вас?» – резко спросил юрист, уже в полном доспехе представ передо мной. «Один», – усмехнулся я. «А что, мало?» «Да нет», – оскалился Крисп и повернулся к своим. «Перебейте спящих». «Да, почему-то я думал, что мы убежим и будем скрываться от погони». Несмотря на время, проведенное здесь, все еще изредка проскальзывают понятия землянина Ильи. Крисп же, плоть от плоти этого мира, и действует он быстро и решительно. Есть чему поучиться. Убежало человек 7, вскоре доложил единственный, кроме рыжего, коренастый гном с густой черной бородой. «Похрен», — отмахнулся тот, — «им сутки добираться до того места, куда нас вели. Лечимся, жрем и двигаем. А ты, пойдем». Последние слова относились ко мне. Мы отошли под кроны деревьев, и я в очередной раз обновил огненный щит. «Спасибо за помощь». Крисп снова обнажил зубы в хищной улыбке. «Ты кто?» «Я друг Гимли». «Гимли?» Юрист на секунду задумался и провел ладонью по лицу, стирая с него дождевую воду. «Это тот молодой гном, который вечно интересные вещи находит. Он самый. А масочку со шлемом не хочешь снять? Хочу запомнить лицо моего спасителя». «Не хочу. Мало ли кто из леса смотрит. Да к тому же за контакты с гномами у нас отвечает именно Гимли. Я не привык оставаться в долгу. Мне нужная информация». «Ха, «Ну давай, спрашивай». Крис погляделся и тоже скастовал щит. «Правда, в отличие от меня, ледяной. И вот тут я внезапно осознал, что очень сложно задавать нужные вопросы и при этом не выдать собеседнику лишнего. Та карта, что досталась мне от посланника, указывала на два места. Одно находилось совсем рядом с морским лесом, и там меня ждала встреча с эльфами. Второе тоже на востоке, но севернее, на самой границе с государством полуросликов. Собственно, они там и ждали. Что я могу такого спросить, что поможет мне, вернее орку, посланному Вархуром, на ожидающих его переговорах? Зачем другие расы помогают оркам и насколько те, кто этим занимается, связаны с руководством их государств?» Крисп замер, и его щека дернулась. Очевидно, он ждал совсем не такого вопроса. «Ты знаешь анекдот про семью неудачников, золотую рыбку, хомячка и неправильные запросы?» Наконец, после длинной паузы спросил гном. «Знаю», — кивнул я. «А еще знаю про то, что если золотую рыбку закинуть на раскаленную сковородку, то количество желаний сильно возрастает. Но этот анекдот сейчас лучше не рассказывать. Может, тогда что-то другое хочешь узнать? О том, что ты спросил, мне никто не докладывал, и я располагаю лишь догадками и непроверенными слухами. Рассказывай сказки. Больше мне ничего не интересно», — пожал я плечами и посмотрел на поляну. «Собственно, мне уже пора. Не торопись», — Крисп сжал бороду кулаком и провел им вниз, выжимая воду. «Говорю же, не привык оставаться в долгу. Но ты ж понимаешь, что информация недостоверная и распространять сомнительные слухи нежелательно». «Понимаю. В общем, краем уха я слышал, юрист убедился, что рядом никого нет и понизил голос, что хоббиты хотят часть восточных территорий, тех, что когда-то им принадлежали. Ну и если еще что-то перепадет, то отказываться не будут. Эльфы хотят вернуть Гринтохорд. Насчет связи групп на местах с руководством. Прямой, разумеется, нет. Это большое палево в случае, если кого-то поймают и с пристрастием допросят. Но то, что все происходит с молчаливого одобрения Совета Хоббитов и Королевы Остроухих, очевидно. И думаю, вернее те, от кого я эти слухи слышал, думают, что дальнейшие действия обоих государств напрямую зависят от успеха орков. Но ведь все должны понимать, что если орки разгромят Шринант, то рано или поздно они пойдут дальше. Ха! Крисп хитро прищурился. «Я же про это тебе и толкую. Все внимательно следят за ситуацией. И поверь, они там совсем непростые ребята. Про остроухих вообще молчу. Их реальную мощь я даже представить себе не могу. Но и карапузы, если захотят, могут собрать очень серьезную армию. Вернее, они ее наверняка собрали и просто ждут наиболее выгодного момента, чтобы начать действовать. И против кого они в итоге пойдут, неизвестно. Они будут действовать сообща, хрен их знает. Зависит от текущих раскладов. Может, им вообще не надо будет ничего делать. Хорошо, а что такое Гринтохорд? Эх, чему вас, молодежь, только учит?» Крисп поморщился и недовольно сплюнул. «Да все некогда учиться. Надо обезьян гигантских убивать и юристов по лесам спасать. А, тогда ладно, это дела хорошие», — засмеялся гном. Хотя про Гринтохорд после последней большой войны действительно стали редко упоминать. Все понимают, что не в тех руках он. Ладно, этого ты не слышал. Короче, посох — это артефакт очень мощный. Эльфам принадлежит. Вернее, изначально принадлежал. Во время последней войны с ними люди его сумели захватить. Собственно, из-за страха его безвозвратно утерять остроухие до сих пор Шринант еще и не снесли. А, это тот самый, который император обещал эльфам за помощь в прошлой войне с орками и который потом зажал. Нельзя такие слова говорить. Снова засмеялся Крисп. Правильно, стратегически оставил себе, невзирая на предварительные договоренности. Да, это он. И что он дает? В смысле, артефакт. Что умеет делать? Теперь уже ничего. Мне показалось, что в голосе Криспа промелькнула грусть. Только внешники могли им пользоваться. А во времена Магнуса Первого Многоликого вообще чума была. Такая мощь, и в каждой его ипостаси разная. За гнома он умел изменять и двигать горы, за эльфа – выращивать огромные леса, за человека вроде как мог обрушивать с неба горящий камень размером с город. Но это не точно, так как он этого никогда не делал. И другие внешники, кто да и после него владели этим посохом, тоже жгли. Правда, не так эффектно. Я слушал Криспа и благодарил систему за то, что надел маску со шлемом, и за то, что идет дождь, скрывая дрожь, которая меня охватила. Вот Визели, конспиратор хренов. Разумеется, он все это знал и даже, блин, не намекнул, что где-то в загашнике императора находится такая полезная вещица. Да уж, теперь на Гринтохорд, кроме эльфов, претендует еще один человек, а точнее, многоликий попаданец Илья. Так внешников же нет больше, произнес я, когда Крисп закончил лекцию о древнем могущественном артефакте. Эльфы верят, что когда-нибудь еще будут, усмехнулся в бороду гном и махнул рукой, отчего во все стороны полетели брызги воды. Вообще жаль, времени мало. История Гринтохорта очень интересная. Каждый его владелец умирал особенной смертью, забирая с собой сотни сильнейших врагов. А может, я и не буду торопиться с поиском этой фиговины. Успеется. Понятно, что у прошлых собственников и враги были тоже внешники, которых сейчас вроде как нет, но все равно. В общем, друг мой, как, кстати, тебя зовут, неважно. В общем, друг мой, неважно, это все небылицы. Еще раз советую всерьез их не рассматривать, а придерживаться официальной версии. На дорогах разбойничают бандиты, среди них попадаются представители всех рас, а также есть маги и проныры, умеющие маскироваться под эльфов. Разве есть такая магия? У плинтов есть. А плинты в Шринанте есть? Нет, они по другую сторону Смертельного моря живут, вместе с гоблинами. И давай последний вопрос, а то я чувствую, сейчас договорюсь, что меня по возвращении сразу и прирежут. Произнес последние слова Крисп с ухмылкой. Уж кого-кого, а властей Шринанта он явно сейчас опасался меньше всего. А я даже не знал, что еще спрашивать. Массовую резню можно остановить? Ну ты, я спросил. Откуда же я знаю? В теории есть куча вариантов, при которых все хорошо закончится. Например, орки поймут, что убивать нехорошо и повернут назад. Хоббиты откажутся от своих притязаний. Эльфы от Гринтохорта. Дракон высрет Магнуса Первого, и тот воскреснет. Император станет нормальным. Хотя нет, это фантастический вариант. Зирания еще есть. Зирания в союзе с орками, и это как раз не слухи. А вот тут, рыжий, твоя информация устарела. И я даже могу тебе об этом рассказать, так как в Татонге уже знают и скоро вести об этом распространяться. Но зачем мне это? Только дам лишнюю ниточку к себе. Ясно. Спасибо. Где Гимли тебя искать, если найдет что-то интересное? Теперь точно не знаю, друг, развел руками Крисп и показушно вздохнул. Как видишь, мои планы немного нарушили. И теперь, вместо того, чтобы засесть на юге и заняться снабжением нашей доблестной армии, придется сначала показать кое-кому, что они совершили очень большую ошибку. Но потом я, скорее всего, все-таки двину на юг. На север теперь не пробиться. Кстати, если идешь в сторону центрального, можем часть пути проделать вместе. Нет, у меня другие планы. Ну, как знаешь, Крисп протянул мне руку. Еще раз спасибо за помощь и передавай привет Гимли. Вы всегда желанные гости в моем доме. Пока. Мы расстались с гномом, и вскоре я снова бежал по дороге. Интересно, сколько из того, что я сегодня узнал, истина, а сколько действительно слухи. Скорее всего, в основном все правда. И все это, с одной стороны, очень печально, ведь, кроме орочьей, в войну в любой момент могут вступить еще минимум две армии, совсем не лояльные Шринанту. С другой, Гринтохорт, кстати. А если эльфы хотят заполучить артефакт для внешника, отдадут ли они его мне, если я к ним приду? Сомнительно что-то. Эх, жаль, вся эта кутерьма не началась хотя бы на годик попозже, когда я бы уже взял 30-й. Намного бы проще было. Но в любом случае тут точно есть о чем подумать. Глава 7. После произошедшего меня еще сильнее стало тянуть к восточной границе, и даже возникла мысль забить на бандитов. Но она погасла, едва я пробежал километров 40, и виза в очередной раз сообщила о засаде в 30 рыл и о том, что в лагере насилуют захваченных женщин. В конце концов, сколько я на это времени потрачу? Полчаса? Потратил 25 минут. 5 на то, чтобы по уже обкатанной схеме перебить 20 уродов у дороги. 15 на то, чтобы добежать до их лагеря. И еще 5, чтобы вырезать всех там. За зачистку мне дали 14 очков. Не кричите. Уже все. Обратился я к сжавшимся в комок обнаженным девушкам. Тот еще жив. Показала на одного из бандитов всхлипывающая молоденькая блондинка. На ее голом теле от синяков не было живого места. Я знаю, он мне нужен для допроса. Потом прирежу. По счастью, среди 8 пленников было и 3 мужиков. Так что шансы добраться до ближайшего городка у спасенной группы были. Еще минут 20 ушло на то, чтобы вылечить некоторые раны. После чего я взвалил ужин визы на плечо и скрылся в тумане. в прямом смысле этого слова. За день мне встретилось 8 очень крупных караванов беженцев. Понимая ситуацию на дорогах, они поступали мудро и ходили с охраной минимум по несколько тысяч человек. Также я ликвидировал 2 группы бандитов в 20-40 гнусных рыл. Все в моей деятельности было хорошо. Уничтожение ублюдков, набор очков, получение опыта схваток, хоть какого-то, и разнообразие монотонного путешествия. Одно угнетало. Все противники были низкоуровневыми нищебродами. Среди них даже никого 19 уровня не встретилось. Соответственно, и лут тоже был никакущий. В последнем встреченном караване, шедшем из центрального, мне рассказали, что когда 2 суток назад они уходили, орки уже сжигали деревни в 12 часах марша от города. То есть сейчас, даже с учетом их деятельности, они должны уже быть в нем. Цветочный магазинчик Линды, тир Сильвина, рынок, где я закупался продуктами, порт, все будет разграблено или сожжено. Интересно, а орки смогут воспользоваться гильдиями силачей и проныр? Вероятно, да. Значит, если эти уроды не уйдут быстро, то смогут получить по 2, а то и 3 умения. В принципе, учитывая их уровни, экзамен на 3-й ранг сдать не такая большая проблема. Хреново, если так, больше до самой ночи мне бандитов не попалось. И когда тучи рассеялись и на небо взошла луна, на горизонте показался огромный военный лагерь. Патрули-то мне встречались на пути и раньше, поэтому сейчас я спокойно бежал в родном облике и тыкал бумажкой под носы всем, кто спросит. Значит, правда, Хитик жив, воскликнул молодой темноволосый боец последнего патруля, перехватившего меня у первой палатки. Жив, подтвердил я, усмехнувшись. Кто жив? К нам обернулся матерый вояка, с кем-то беседовавший неподалеку. Хитик жив, еще раз крикнул парень. Тут его системная подпись, дай глянуть. Вояка подскочил и вырвал бумажку из рук подчиненного. Хорошо, что подобные системные вещи сами восстанавливаются, отчего мелкие повреждения им не страшны. Правда, если он засунет ее в рюкзак или решит сжечь, то все, придется его бить. По-тихому, в лесочке, куда я его оттащу и... Ты видел его? Прервал вояка поток моих странных мыслей. Да, ответил я, протягивая руку за пропуском. Жив-здоров, сейчас в Татонге. Слава системе. Мне показалось, что в уголке глаза этого матерого волка блеснула слеза. Правда, он быстро пришел в себя и, протягивая пропуск, смерил меня оценивающим взглядом. А ты кто такой и куда прешь? Там же все написано. Предъявитель документа прет куда хочет. Впереди орки, а сзади были бандиты. Я достал еще одну системную бумажку, куда автоматически вносились мои достижения по зачистке территории. Так, вышел 2 суток назад. Уничтожено банд, убито преступных элементов. Получено очков. Ты один? Да. Прости, Виза. Я помню про твое первое место в списке героев. Да уж, Хитик всегда умел находить самородков. Легко отдав мои достижения другому, вояка расплылся в широкой улыбке и хлопнул меня по плечу. Жрать хочешь? Жрать и спать. Больше суток прошло с последнего раза. Сейчас все организуем. И он действительно все быстро устроил. Разумеется, руками своих помощников. И пока я ел не очень вкусную, зато сытную армейскую пищу, меня откровенно задолбали расспросами про Хитика. Все время ужина я с трудом сдерживался, чтобы не заорать. Да вообще-то это я и Виза, герой. С утра еще поговорим. На прощание, как тисками сжимая мне руку, проговорил Сдорх, тот самый матерый вояка. Ты не по годам крутой парень, но впереди реально ловить нечего. По дорогам или сам рыщут отряды орков. Или с нами тебе надо оставаться, или крюк делать. Тут только прокачанный проныра сумеет проскочить. Учту, кивнул я и наконец отправился туда, куда очень давно хотел, в солдатскую казарму, где заснул, едва коснувшись непромокаемого тента, заменявшего кровать. Разговора со Сдорхом с утра не состоялось. Он с парой сотен бойцов умчался воевать с замеченным неподалеку отрядом орков. Потому, позавтракав, я, сопровождаемый многочисленными предостережениями и попытками меня отговорить, тронулся в дальнейший путь. Превратиться в хоббита и уйти в скрытность удалось, только когда я отошел от лагеря больше чем на 5 километров. Кто бы мог подумать, что в одиночку мне будет спокойнее, чем в компании тысяч военных. Кстати, если предположить, что их средний уровень 25-26, то в честном бою 1 на 1 я сильнее, а в нечестном, еще сильнее. Неплохо. И это с учетом, что уровни я буду продолжать брать. Вот только с умениями надо что-то придумывать, ведь во многом благодаря им сложилась такая ситуация. Интересно, а сколько очков мне дадут за уничтожение отряда орков Рыл так из 30? Возможность узнать это мне представилась через 6 часов, вот только я ей не воспользовался. Бегу, значит, себе спокойно, ноги качаю, о всякой ерунде вроде секса думаю. И тут в лес утреск и топот, а через 10 секунд оттуда вываливается почти 40 орков, и перебегают дорогу всего метрах в 10 от офигевшего меня. Не, я мог, конечно, врубить каменную кожу и, пользуясь эффектом неожиданности, убить штук 5, ну 10, а толку? Да и бегая от остальных потом по лесам без возможности сменить облик, нафиг. Наш путь — диверсии подлые, вернее тактические удары в спину. Так что считайте, уроды, вам повезло. Кстати, почему моя доблестная компаньонша не предупреждает о таких фокусах? Надо спросить, как вернется. После происшествия пришлось немного сбавить темп, а вскоре вернулась Виза и сообщила о причинах своего долгого отсутствия. «Не шуми», — отмела она мою претензию. «В центральный летала, а как, инициатива, похвально, и чего там, не жгут, горят только те дома, где им ловушки оставили или диверсанты засады устроили, а в целом, ведут себя так, будто собрались там жить, а в гильдиях что, захватили, у пронер так себе народу, а вот у силачей, если сверху смотреть, будто зеленое море, такое ощущение, что они туда целенаправленно прут, твою мать, все еще хуже, чем я думал». Это мне идея о получении орком умений пришла в голову только что, а он продумал это заранее. Да и вообще, чего я опять туплю, этим воинам уже хрен знает сколько лет. Разумеется, зеленокожие планировали тут прокачаться. Страшно представить, что сейчас творится в подземелье гильдии силачей, ведь, чтобы сдать экзамен, надо всего лишь положить руку на один из многочисленных шаров на территории. Без всякой там теории бега по полосе препятствий, это все придумка самих силачей и проныр, а дальше системе достаточно прохождения подземелья, потом также сдать. Мы это делали на складе, но наверняка подойдет любое другое место, умение, проныры, да, сука. Пораженный внезапной идеей, я замер прямо посреди все еще мокрой после дождя дороги. У тебя рожа такая, будто ты придумал, как гринтохорту императора СП сдить. Нет, этого еще не придумал, зато придумал, как получить еще несколько очков умений. Почему мне кажется, что без помощи маленькой мышки не обойдется? Без помощи маленькой мышки вообще никак. И за это маленькая мышка сможет выпить столько крови орков, сколько в нее влезет. В меня много влезает. Значит, будет много. В следующие сутки я встретил еще минимум 20 отрядов орков. Но все они куда-то бежали, и нападать на них было глупо. Ничего, совсем скоро будет у нас с вами встреча. На моем поле. После долгого бега меня рубило, и сначала была мысль поспать где-нибудь в лесу, привязавшись к высокому дереву, а потом подумал, нах, я, до центрального осталось не больше 10 километров, и раз орки дома не жгут, то найду лучше местечко там и переночую в нормальных условиях, они же сейчас все заняты прокачкой и зачисткой, да и насколько я успел узнать их быт и предусмотрительность, по одному в дома они забираться не будут. К тому же я смогу превратиться в одного из них, и учитывая их количество, даже если меня найдут, сразу на чистую воду не выведут, особенно с их дурацкими принципами друг другу не врать, дурацкими, но очень для меня полезными. На руку сыграло также и то, что у центрального не было стены, и он раскинулся очень широко. После того, как я его достиг, мне понадобилось меньше часа, чтобы найти уже разграбленный двухэтажный дом на пустой улице. Его выбитые двери, окна и бардак внутри однозначно укажут потенциальным гостям, что брать тут больше нечего и можно спокойно идти мимо. Я забрался на второй этаж, а потом, немного подумав, все-таки решил не рисковать и поднялся еще выше, через деревянный люк на маленький чердак без окон. Во, то, что надо. Два толстых одеяла появились из инвентаря. На одно я лег, а вторым накрылся и моментально уснул. Проснулся, когда уже наступила ночь, и это говорило о том, что проспал я минимум часов 7. Об этом же кричало мое полное энергии и рвущееся в бой тело. С поиском противников для этого самого боя тоже проблем не ожидалось, так как проснулся я от внезапно раздавшегося внизу топота и громких разговоров. Благодаря обличию орка суть была предельно ясна. 8 на первом этаже, 8 на втором. Командовал невидимый мне орк, четверо на страже. Как и ожидалось, к вопросу отдыха на вражеской территории орки подходили грамотно. Никакого тебе, устал, прилег, где душа соизволит. Все строго и с охраной. И хорошо, как мне не претило резать спящих, я отлично понимал, что идти за третьим рангом в гильдию Проныр нужно уже имея 20 уровень, на котором должно быть сразу 3 улучшения тела и еще одно очко умений. И раз уж так вышло, что мне не придется красться мимо охраны, то упускать шанс нельзя. Как только я понял все расклады, то сразу превратился в хоббита и, благодаря темноте и отсутствию лишних глаз, тут же ушел в скрытность. К слову, не зря. Буквально через минуту в люк просунулся сначала факел, а потом клыкастая зеленая морда. Убедившись, что тут никого нет, ха, орк скрылся. Мои будущие жертвы за день изрядно упахались, и уже через 10 минут дом наполнил дружный храп. Для верности я выждал еще 5 и спустился на второй этаж. Погнали. Лезвие ножа тихо вошло в толстую зеленую шею первого врага. Вы убили орка 28-го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 14 кг. Теперь второго. Вы убили орка 27-го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 13 кг. Перерезая глотки одну за другой, я с трудом себя сдерживал от того, чтобы не превратиться в безликого. Ведь тогда увеличение будет еще больше. Но нет, риск того не стоит. И так хорошо получается. Закончив на втором этаже, я тихо спустился по деревянным ступеням лестницы и продолжил. Вы убили орка 27-го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 13 кг. Это был 7-й. В доме остался один, так что можно. Через мгновение бледная рука, не принадлежащая ни к одной из раз, поднесла нож к горлу последнего орка. Наверное, если он сейчас откроет глаза, то даже несмотря на бесстрашие, присущее его роду, помрет от инфаркта. Все, уже не помрет. Вы убили орка 28-го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 28 кг. Мельком я еще раз пробежался по меню безликого и, как и в предыдущие разы, ничего не увидел. Хотя интуиция буквально вопила, что не все так просто с этим аватаром. Просто подсказок нет. Жаль, нет возможности пообщаться с самим Магнусом Первым. Ну или хотя бы с кем-то, кто его знал. В системной библии о нем только биографические данные. Может, в библиотеках гномов что-то осталось? Как ни крути, это был его любимый облик. Хм. А может, безликому еще и опыта больше идет? Весьма вероятно. Жаль, проверить никак нельзя. Я снова хоббит и по-прежнему 19 уровень. Такс, надо понять, как стоят четверо стражей. Окон в доме было много, и вскоре я выяснил, что орки стоят по одному точно по центру каждой стены. Как удобно, даже не придется тратить убийство истине. Главное, бить сразу четко. Все прошло без сбоев. С каждым заваленным таким образом противником уверенности навык росли. После недолго колебания я все-таки решился и полностью раздел всех убитых врагов. Как показывала практика, никогда не знаешь, что пригодится. В крайнем случае эти вещи всегда можно раздать спасенным из плена людям, что поможет немного увеличить их шансы на выживание. Ювелирка, естественно, полетела в инвентарь вместе с отрубленными лапами. Закончив грязные дела, я затащил тела внутрь, после чего обильно облил все маслом. Ни хрен облегчать жизнь следопытам, которые будут расследовать массовое убийство, а то еще, не ровен час, заметит чего лишнего. Еще раз осмотрев дела своих рук, я зажег свечу и поднес пламя к лужице с маслом. Конечно, эффектнее было все сделать огненным шаром, но так меня выкинет из скрытности. Наблюдал за факелом пожара я через плечо, быстро двигаясь в сторону центра города. Меня ждали длинная ночь, 20 уровень и 3 ранг в гильдии Проныр. Конечно, если все пойдет по плану, находить дома, в которых спят орки, было несложно. Вокруг них всегда стояла стража. Вот только с проникновением возникли проблемы, так как если дом стоял на проходной улице, то исчезновение даже одного орка могло привлечь внимание. Учтя это, я передумал двигать в самый центр и пошел по окраинам. По дороге явилась неприятная мысль, что мой первый фокус станет для врагов загадкой, зато второй покажет закономерность. И тогда они могут быстро мне что-то противопоставить, например, увеличить количество стражей или вовсе отменить в эту ночь сон. Поэтому было крайне желательно подумать немного наперед. В итоге решил найти сразу 2 дома не очень далеко друг от друга и сначала вырезать оба, а только потом поджечь. Я шел в сторону гильдии Проныр и браковал варианты один за другим, пока, наконец, удача не улыбнулась мне во все сколько-то там у нее зубов. Нашлись сразу 3 подходящих дома, причем в достаточно глухом, непроходном районе. Сначала один, потом второй, в котором как раз размещались орки и от которого отряд из еще 20 зеленокожих проследовал дальше. Я следовал за ними, пока они не остановились на соседней улице. Идеально. Быстро вернувшись к первому, я сразу приблизился к одному из стражей и уже отработанным движением вонзил нож ему в горло. Меньше чем через минуту все четверо дозорных были мертвы, а их тела сложены в кучу и накрыты одним из моих пледов. Дальше я залез в дом и приступил к основному делу и теперь действовал гораздо увереннее и быстрее. Вы убили орка 27-го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 13 кг. 16. На оба этажа ушло не больше 3 минут. Я затащил 4 стражей внутрь, облил все маслом и поспешил ко второму дому. Тут тоже долго шло хорошо, но, когда спящих осталось всего 3, я не заметил валяющуюся на полу бутылку и, поторопившись, случайно пнул ее. Она покатилась и врезалась во вторую. Раздался звон, разбудивший всех. Первый орк только успел открыть глаза и сразу же их закрыл, так как я быстро проткнул его горло ножом. Второму этот же нож вонзился в грудь, а третьего поразила сосулька. Они не успели даже зарычать, а вот мне понадобилось с минуту, чтобы унять сердце, готовое вот-вот выпрыгнуть из груди. Когда меня отпустило, я по старой схеме затащил внутрь стражу и облил все маслом. В третьем доме тоже все спали, но тут косяк случился еще до того, как я в него зашел. Да, и на старуху бывает проруха. Нож вошел как-то не так, и третий страж перед смертью успел заорать. Из-за угла сразу же выскочил четвертый и упал, пронзенный сосулькой. Вот только в доме уже началась движуха. Психанув, я метнул по мощной зажигательной гранате в окна обоих этажей и, зажав в руке лук снайпера, попятился. Орки стали выскакивать отовсюду, ну а я стрелять. Вы убили орка 26-го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 13 кг. Вы убили орка 27-го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 13 кг. Вы убили орка 26-го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 13 кг. Вы убили орка 28-го уровня. Ваш инвентарь увеличен на 14 кг. Поздравляем! Вы получили 20-кратный уровень. Ваша ловкость увеличилась. Ваша выносливость увеличилась. Ваша удача увеличилась. Вы получаете 1 очко умений. Да, наконец-то. Настроение скакнуло, шкала адреналина заполнилась, и добивал орков я с улыбкой. Последняя троица, правда, успела врубить каменную кожу, и от них пришлось сваливать. Разумеется, мой путь пролегал мимо 2 предыдущих домов. Я нырнул в дверь первого, метнул маленький огненный шарик в гору трупов и рыбкой выпрыгнул в окно. Вжух, масло, которого я не пожалел, вспыхнуло, и из окон рвануло пламя. Еще 30 метров и еще один дом. Повторение маневра, и позади меня снова пожар. Пирошоу задержало преследователей, и мне удалось скрыться. Каменная кожа каменной кожей, но если твои внутренности закипят, то мало не покажется. Да и у 26-27 уровней она вряд ли составляет 100%. Оторвавшись, я снова ушел в скрытности с чувством выполненного долга, отправился прямиком в гильдию Проныр. Шел медленно и очень осторожно, с тоской в груди наблюдая, как по знакомым улицам шастают тысячи зеленокожих мордоворотов, как они залезают в один дом за другим и, нисколько не заботясь о сохранности имущества, разносят все в поисках полезных вещей. Ну хоть не жгут пока, и на том спасибо. Ворота в гильдию Проныр были распахнуты настежь, охраны не было, и проникнуть на территорию не составило никакого труда. Теперь предстояло найти шар, который выдаст мне задание на получение 3-го ранга. В этом мне помогли орки, выломавшие большинство дверей в административном корпусе. За одной из них прямо на столе я и нашел искомое. Уровень допуска, 2-й ранг, допустимые действия. 1. Просмотр собственной статистики. 2. Сдача экзамена на 3-й ранг. 2. Проследуйте в подземелье гильдии. Хорошо. Я с улыбкой отвернулся от шара и нос к носу столкнулся с входящим в кабинет орком. И да, он меня видел. Процедура регистрации выбила меня из скрытности. Но все-таки я ожидал его увидеть больше, чем он кого-то тут встретить, и поэтому мой огненный шар прожег его грудь раньше, чем Верзила вскинул топор. Мертвое тело отшвырнуло в коридор, и, судя по раздавшемуся реву, его появление удивило минимум 2 находящихся там орков. Пока меня никто не видел, я превратился в человека и, скостовав каменную кожу, ломанулся наружу. Меня тут же снесло с ног, и вместе с огромной зеленой тушей в обнимку я покатился по полу. Встал только я, орк же электрошока не пережил. Второй уже был близко и швырнул в меня нож. Точно, блин, здесь же проныры собрались. Его нож отскочил, А вот мой пробил кожаную куртку и по рукоятку погрузился в живот наступающему. Он рухнул к моим ногам, и копье прервало его мучения. На улице кто-то орал, а вот в длинном коридоре пока никого не было, так что я, снова превратившись в хоббита и быстро уйдя в скрытность, поспешил в другую сторону, где находился запасной выход. Передо мной сиял огромный вход в подземелье гильдии. Несмотря на то, что понимал, что внутри легко не будет, ничего, кроме азарта и предвкушения, я не испытывал. Каждый раз, когда заходил сюда, система или хоббиты мне подкидывали что-то реально сложное. Посмотрим, чем удивят сегодня. Я усмехнулся и уверенно зашагал вперед. Вы хотите войти на 2-й уровень подземелья гильдии Проныр? Да. В какую область желаете переместиться? Ближняя, средняя, дальняя? Дальняя. Внимание! Вам предлагается эксклюзивное задание. Убить 250 орков. Награда. Внеочередное улучшение тела. Предложение действительно в течение 1 минуты. Принять, отказаться. Ой-ё, а чего не сразу центральный зачистить? А то имперские войска чего-то плохо справляются. Хорошо, что есть крутой попаданец Илья. Вернее, Бильбо, блин, Бэггинс. Он все решит. Хорошо хоть, ограничения по времени нет, в инвентаре куча еды, и я совсем недавно предусмотрительно поспал. Принять? Конечно. Сама локация ничем не отличалась от данжа 1-го уровня. Да и монстры в целом те же. Только вот привычные обезьяны стали значительно больше и мощнее, а у ящериц удлинились задние ноги, и они научились прыгать. По счастью, все эти изменения и усиления были рассчитаны на проныр 8-го, 10-го уровня. Мне же с моей 20-м и кучей умений на них было плевать. Я быстро убил 2 находящихся в пределах видимости ящериц и обезьяну, после чего ушел в скрытность. Ну что ж, все зависит от того, на какую локацию орки предпочитают заходить, ближнюю, среднюю или дальнюю, а то легко может статься, что искать жертв я буду дольше, чем их убивать. Над заброшенным городом, как всегда, висели тучи, а на стенах росли лианы и змейка. Во, в комплекте, отобранному посланника, я мало того, что скрываюсь лучше, так у меня и наблюдательность, то есть восприятие, на 60% больше, и теперь от меня хрен спрячешься. Змея, кстати, тоже выглядела больше и опаснее, но сосулька, пущенная в голову, не дала ей проявить свои новые качества. Она упала на землю и, свернувшись кольцами, уснула вечным сном. А я осторожно двинулся по катакомбам заброшенного города. Повезло, орки не привыкли бояться испытания и шли сразу на дальнюю локацию. И за те примерно 2 суток, которые они находились в центральном, уже в большинстве своем добрались до 2-го ранга, где в том же большинстве и застряли. Сдается мне, стандартное задание экзамена на получение 3-го не из самых простых. Вот и отлично. Кстати, а как они так быстро сюда вообще добрались в таком количестве? Порталами в подземелье же часто нельзя пользоваться. Ответ один. У них стратегический запас зелий, уменьшающих время между визитами. Хотя даже если и так, то страшно представить, с какой головной болью и в каком состоянии приходят сюда орки, за 2 суток 3-й раз входящие в портал. И это мне на руку. Поначалу все шло хорошо и легко. Здесь были только проныры, и активировать каменную кожу они могли только из артефактов вроде того, который, скорее всего, применил в бою со мной посланник. Но подобные штуки редкие и дорогие, и если они у кого-то и были из здесь присутствующих орков, то те даже не успевали свои побрякушки заюзать. В основном я стрелял практически в упор из лука или метал-ножи. Иногда при этом меня замечали другие орки, но благодаря магическому щиту и их в среднем не очень высокому уровню, максимум 28, я успевал с ними разобраться. Сначала я разделывал и прятал тела, но после того, как, занимаясь этим, словил в спину ливень стрел и лишь чудом не погиб, пришлось выдергивать одну из плеча, а другую из почки, и очень долго лечиться, передумал и просто ускорился. Когда через 2 часа счетчик подошел к 100, сомнений уже не оставалось. Орки знают о моем нахождении здесь и активно занимаются тем, что предупреждают об этом своих. Следствием этих чрезвычайно неприятных для меня действий стало то, что противники принялись сбиваться в группы. Вот тут я в первый раз усомнился в том, что решение пойти сначала в гильдию Проныр было правильным. У этого варианта были и плюсы, и минусы. Но тогда я не знал сути эксклюзивного задания. Ладно, чего уж теперь. Мне в срочном порядке пришлось менять тактику, и для начала я вкинул 2 оставшихся очка умений в ливень стрел. Теперь оно стало 3-шкой. Затем нашел удобный домик, в котором на втором этаже сохранились все четыре стены. С дырами, конечно, но для укрытия в целом сойдет. Потом стал ждать. Помощь нужна, ну, раз потратила невидимость, лети куда-нибудь подальше и убивай строго по одному, чтобы тебя не спалили. Может статься, что, если они тебя спалят, мне вообще отсюда будет не выйти. Принято. Первая группа из пяти орков появилась метрах в 20. Они зачистили один из домов и теперь шли в моем направлении. Секунд 15 я ждал, чтобы они встали достаточно кучно, и активировал ливень стрел. Каждое очко, вкинутое в это умение, давало по две дополнительные стрелы. Они появлялись по бокам от основной в момент активации, а вот как они разлетались, зависело от прямоты рук и опыта владения данным скиллом. Если с первым у меня было более-менее, то со вторым совсем плохо. За все время до этого я его использовал раз 10 при стрельбе по деревьям, и то тогда он был только первого уровня с двумя дополнительными стрелами. Тем не менее все равно получилось приемлемо. Один орк рухнул сразу, а второй, зарычав, схватился за плечо, после чего тоже рухнул и умер. Ведь все дубликаты стрел перенимают свойства основной, а я сейчас использовал отравленные. Перед тем, как орки спрятались, я успел царапнуть еще одного. Вскоре Лок сообщил о его смерти. Я быстро пробежался по периметру укрытия и увидел с другой стороны еще одну группу из шести зеленокожих. Ливень был в откате, так что пришлось стрелять одиночными. Убил двоих, после чего соскочил на первый этаж и, быстро уйдя в скрытность, свалил. Разумеется, недалеко, в заранее примеченный дом через два от предыдущего. Сразу залез на чердак, осмотрелся и, кроме этих двух групп, увидел еще пару одиночек. Сначала снял их, после чего по очереди атаковал две старые группы. Как итог, из этого дома я уничтожил пятерых, затем под массированным огнем спрыгнул вниз и спешно отступил. С каждым следующим заходом приходилось все сложнее. Орки забили на выполнение задания и целенаправленно стали за мной охотиться. О чем они друг другу орали, я не понимал, но вскоре сообразил, что если останусь в этом районе, то меня рано или поздно загонит. Поэтому следующие полчаса я шел по прямой, удаляясь как можно дальше от засвеченного места. Еще одной хреновой новостью оказалось то, что если Виза убивает кого-то далеко от меня, то мне это не засчитывается. Эмпирическим путем мы выяснили, что между нами должно быть не более 30 метров. На большем расстоянии система начинала считать питомицу самостоятельной боевой единицей, а не моим оружием. Вечер окончательно перестал быть томным. Глава 8. В новой локации я снова стал заниматься тем же самым и провел три успешные атаки. А вот четвертая едва не закончилась плачевно. Я выпустил несколько отравленных стрел, спрыгнул вниз и получил мощнейший удар топором от вышедшего из скрытности орка. Огненный щит заблокировал большую часть урона, но до конца не выдержал, и лезвие вонзилось мне в плечо, с хрустом перерубая ключицу, между прочим, неоднократно усиленную. Я заорал и вонзил меч в горло врага, после чего рухнул на землю и скостовал три лечения подряд. Они рядом, я атакую. Раздался визг, и счетчик моих жертв увеличился на 2. Я же, сжимая зубы, чтобы снова не заорать от боли, встал и поспешил прочь. Еле успел, когда пробирался сквозь стену в соседний проулок, к дому, едва не ставшему мне могилой, уже прибежало не меньше 10 орков. В общем, я и до того склонялся к тому, чтобы сделать перерыв, а сейчас это стало необходимостью. Все-таки воевать с перерубленной костью и, как следствие, не работающей левой рукой неэффективно. Отойдя на 2 дома, я выпил зелье сращивания костей. Вот только его действие, даже если ты в покое, не меньше 3 часов, а если двигаешься, то дольше. Следовало найти надежное укрытие, и желательно как можно дальше отсюда. Нашел через полчаса. Меня тянуло на чердаки, но именно там и будут искать в первую очередь. Поэтому обосновался на первом этаже в углу очень большого дома, неподвижного, и с такой большой скрытностью заметит меня, только если случайно наступит. Будем надеяться, я не такой неудачник. Предыдущие лечения позволили срастить ткани, но, видимо, не до конца. И все равно рисковать и колдовать прямо сейчас я не решился, а просто выпил зелье лечения, работающее раз в 12 часов, и намазал рубец восстанавливающей мазью. Да, что там Хитик говорил, не хер много вы, бываться, что-то такое. Но ведь я же не знал, какое будет задание, не отказываться же. Счетчик убитых врагов остановился на 164, и это намекало на то, что я тут задержусь. Правда, задержаться в любом случае пришлось бы, так как снаружи меня как пить дать ждет засада, через которую прорваться, тоже задача не из легких, так что можно не торопиться. Ладно, в сложных ситуациях первым делом надо заставить себя мыслить позитивно. Так, хорошие моменты есть? Есть. Во-первых, охотясь за мной, враг в массовом порядке запарывает задание на получение третьего ранга, а в порталы вечно входить они не смогут. Во-вторых, те, что пасут меня снаружи, тоже больше ничего полезного для себя и вредного для Шринанта не делают. В-третьих, как ни крути, в среднем они тут 27-28, то есть за них мне дают порядочно опыта. В-четвертых, если станет совсем жарко, я могу свалить в самый дальний уголок подземелья и, затихарившись там, попрактиковаться в магии. Как показывает практика, мне неплохо бы научиться лечить не только раны, да и при выходе отсюда запросто может понадобиться что-то посильнее огненного и ледяного щита. Могут ли руководители Орды отдать приказ забить на посещение этого подземелья? Конечно, нет. Поэтому рано или поздно я свой квест сделаю. Главное, не суетиться и понапрасну не рисковать. Мысли о том, чтобы отказаться от выполнения задания, мне в голову, разумеется, не приходило. Сначала я думал поспать, но не рискнул. И поэтому все 4 часа, пока кост срасталась, тренировался в управлении магическими потоками. Заклинание кастовать было рискованно, и поэтому то, что я делал, было похоже на прерванный половой акт, да еще и без кульминации. Так себе развлекуха, если честно, но результат она давала.